314. Октябрь 9. Прими дар мой, понимание сущности человека сердца. Ступень ты свою утвердишь на новых условиях жизни. Наше время пришло, учение дать невозбранно. Успех обеспечен космически. Немалому свидетелями стать надлежит. Воля противодействующая замолкнет перед волей владык. Гораздо трубите победу, но в срок. Преддверием счастья, считай явление заботы.